Господь, с любовью нежно в сердце мое стуча, но гонимый недоброй воле я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой дикой шел, не ведая сам куда, мираже бесконечных блики постоянно манили вдаль, мираже бесконечных блики постоянно манили вдаль. Я траву греха беспечно, как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном ты, как прежде, меня любил. Вихре трудных земных скитаний, изнуряющей суеты, среди горьких души терзаний мне внезапно явился ты. Среди горьких души терзаний мне внезапно явился ты. Как бы в знак прощения ты в ладонях воды мне дал, наклонившись к ним в изумленье, я увидел рубцы от ран. С той поры мне всего дороже эти раны и кровь Христа. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там. Я на дланях записан там.